Глава шестая. Ощущение, что на веках пляшут мухи, мягкое покачивание морских волн, обдуваемых летним бризом, и разлетающиеся холодные брызги пены, оседающие на щеках. Все это долго сражалось с посторонними звуками и усиливавшимся покалыванием в спине. Волна достала высоко, брызги попали ему в глаза. Брайан моргнул. Следующая капля оказалась более осязаемой. Странная сильная боль пронзила его спину до самой поясницы. Когда он открыл глаза и вяло попытался понять, что происходит, на его лицо, кружась, опускались снежинки, крупные и легкие, словно пух. У него над головой возникла узкая полоска затянутого тучами неба, отделив здание вокзала от стоящего поезда. Вокруг него уже убирали носилки. Из передней двери состава с вещами поочередно выходили солдаты СС, закинув на плечо винтовки. Двое человек спрыгнули с края перрона и пошли, переговариваясь вдоль железнодорожных путей. За спинами у них болтались каски и противогазы. Солдаты возвращаются домой. С резким пронзительным скрипом задний вагон отделился от остальных. В туманной дымке открылся вид на холмы и городские здания. На щеки Брайана приземлилась еще пара снежинок. На короткое мгновение сон смешался с реальностью. Он чуть привстал, чтобы до него не добрался идущий от земли лютый холод, и медленно осмотрелся, ища Джеймса в вихре носилок на перроне. Поперечные балки крыши поддерживал ряд вертикальных бревен. К деревянному зданию оставался проход шириной не более 2 метров. В снегу стояли прислоненные к стене носилки. Часть пациентов уже унесли. Едва подумав о том, что Джеймса забрали, Брайан в бессилии откинулся назад. Сухо загрохотал двигатель, и вот еще один грузовик дал задний ход к съезду в дальнем конце перрона. Подошедшие люди разглядывали лежавших. Затем руками стряхнули с себя снег, застрявшие на складках шинелей, и взяли ближайшие носилки. Через какое-то время на перроне остались только носилки Брайана и еще одни, частично скрытые решетками почтовой тележки. Из-под одеяла виднелись голые ступни. Сверху темное красноватое пятно. Оглядев себя, Брайан осторожно пошевелил пальцами ног. К нижнему краю одеяла был приколот клочок цветной бумаги. На белом фоне он казался кровавой кляксой. Поодаль, за мельтешащими и сбивающимися в кучу хлопьями снега, у железнодорожных путей виднелось еще одно здание. Основную часть вагонов отогнали туда. Что-то радостно кричали мелкие черные точки. Брайану все это было знакомо. После долгой службы его тоже встречали близкие. Он с грустью попросил о том, чтобы снова испытать это чувство. Затем за его спиной распахнулась дверь деревянного здания. Двое пожилых гражданских прикурили в дверном проеме и побрели к локомотиву, не закрыв за собой дверь. Через мгновение из переднего вагона стали выбираться солдаты. Невеселые, возвращающиеся домой мальчишки, предвкушающие мамину стряпню и объятия любимой, а уставшие, ссутулившиеся мужчины, двигавшиеся вперед лишь потому, что на них кто-то постоянно напирал сзади. Стоящий на перроне мужчина принял первого из них, взял под руку и медленно повел вдоль состава, мимо Брайана. За ними безвольно следовала человеческая цепь в сопровождении вооруженных, одетых в шинели солдат. Это тоже солдаты СС, причем всех подразделений. Брайан с трудом отличал их друг от друга. Элита немецких войск, герои нацистов. При виде знаков отличия, черепов, галифе, жестких фуражек, орденов и прочих побрякушек, на Брайана вдруг накатило отвращение. Именно этого врага он учился ненавидеть и сражаться с ним, не жалея сил. Поток солдат с ничего не выражающими лицами и покачивающихся носилок двигался к открытой двери в дальнем конце, откуда струился бледный беловатый свет. Грузовик дал задний ход. Его приближение заглушил хруст снега под сапогами. Мужчина, шедший в колонне последним, окликнул конвоиров и показал на Брайана и оставшиеся носилки. Носилки подняли и понесли за группой сгорбленных людей. Дойдя до конца состава, они на минуту опустили носилки. На погрузку пришлось потратить время. Железнодорожный рабочий двигался по путям и стучал длинным шестом по стрелкам, мимо которых проходил. Угрожающе жестикулируя и подняв винтовку, его окликнул солдат. Фигура выронила шест в снег и побежала, не оглядываясь, пока не скрылась за огромным знаком, возвышавшимся над путями. Горделивые четкие буквы образовывали надпись «Фрайбург им Брайсгау». Ни один из ожидавших офицеров не произнес ни слова. Все происходило под строгим надзором. У Брайана не осталось никакой возможности оглянуться и посмотреть, лежит ли на носилках в паре метров позади него Джеймс. Скоро начнет медленно садиться солнце. Значит, уже вечер. На улице, лежащей за зданием, людей не было, если не считать солдат СС, охранявших площадь перед грузовой станцией. Вот, значит, куда они все это время ехали. Фрайбург. Город на Рейне у французской границы. На самом юго-западе немецких земель. Всего в каких-то 50 километрах от границы со Швейцарией и свободной жизни. В полутьме кузова у брезентовых бортов грузовика двумя рядами сидели фигуры. Между ними наискосок друг к другу на полу расположились несколько носилок, уложенных так плотно, что их концы оказались под ногами у сидящих на скамейках. Брайану повезло. Он лежал под коротконогим солдатом, чьи сапоги не опустились ему на промерзшие ноги, как случилось кое с кем из лежавших. Когда подняли последние носилки, в грузовик запрыгнули сопровождающие солдаты и раскатали брезент, а конвоиры захлопнули откидную дверцу. В резко опустившейся темноте видеть Брайан ничего не мог. Тот, кто лежал рядом с ним, даже не шевельнулся. 40 человек неровно и глубоко дышали. Изредка слышалось бормотание и ворчание. Двое охранников тихо переговаривались, втиснувшись на край скамейки. Тут Брайан почувствовал, что около него кто-то зашевелился. Неровными резкими движениями чья-то рука нащупала его бок и добралась до груди. Там она и осталась. Схватившись за нее, Брайан ответил на тихое пожатие. Постепенно у силуэтов проявились лица. И Брайан вдруг сообразил, что у сидящих в санитарном грузовике мужчин было много общего, но одна черта особенно бросалась в глаза. Общий знаменатель, под который теперь подвели его самого и Джеймса. Они сумасшедшие. Джеймс пытался объяснить ему это, поглядывая многозначительным взглядом и выцепляя из общей массы нескольких мужчин. Большинство из них сидели довольно спокойно. Лишь слегка покачивались из стороны в сторону в трясущемся от езды грузовике. Некоторые, напрягая шею, пялились в одну точку или же, неловко скрутив руки, вяло дергались вперед-назад, сжимая и растопыривая пальцы. Джеймс закатил глаза и аккуратно указал в свой раскрытый рот. «Их накачали лекарствами», — заключил Брайан, соглашаясь с ним. Они и сами притихли, ведь в их телах все еще оставалась отрава. Замедлилась реакция, а мозг соображал до непривычного вяло. Будь у них возможность встать, они бы тут же рухнули навзничь. На Брайана нахлынуло смешанное чувство, облегчение и вспыхнувшая с новой силой тревога. Значит, красные метки вешали на сумасшедших, что играло на руку их плану и вызывало облегчение. Но раз теперь их включили в группу жалких солдат, что с ними будут делать? Забота высшей расы о неизлечимых больных вполне могла свестись к уколу, ну или пуле, что даже еще проще. Ходили же такие слухи. Очевидно, на товарной станции не хотели, чтобы их увидело гражданское население. И вот теперь они лежат в темноте и катятся по чужой стране. Охранять их приставили двух солдат. Повод для беспокойства есть. Брайан попытался улыбнуться Джеймсу. Джеймс выпятил губу. Он поводов для волнения не видел. На каждом повороте у ступней Брайана болтались ноги солдата. Дорога изгибалась, выкручивалась и извивалась по заснеженному ландшафту, минуя ограждения, дренажные каналы, мелкие ручьи и естественные перепады высоты. На поезде они приехали южнее Шварцвальда, в город Фрайбург. В пути они миновали множество мелких станций и полустанков, где их вполне можно было выгрузить, если их везли на юг. Насколько Брайан мог предположить, двигались они на север или северо-восток, сам Шварцвальд. Вероятно, здесь им предстояло тем или иным образом исчезнуть. Ландшафт выровнялся. Джеймс дергался из стороны в сторону и постоянно толкал Брайана. Такими рывками дергается секундная стрелка. От стен домов эхом возвращался грохот двигателя. Гравий сменяла брусчатка, а порой ровный убаюкивающий асфальт, в конце перешедший в промерзшую грунтовую дорогу. Ни одно мгновение не было похоже на предыдущее, а время тянулось целую вечность. Брайан фиксировал собственные впечатления. Он был уверен, что следующая остановка в их жизни станет конечной. Заснувший Джеймс тяжело дышал, и у Брайана возникло неприятное чувство изоляции в замкнутом пространстве. Он напомнил себе об обещании Джеймса и попытался побороть желание выпрыгнуть, нараставшее по мере того, как заканчивалось действие лекарства. Один из охранников подошел к Брайану и наступил ему на краешек бедра, пробитым гвоздями сапогом. Пытавшийся справиться с болью, Брайан не заметил, как больного толкнули обратно на скамейку. Однако он услышал, как с треском провалился брезент, когда сумасшедший, чьи руки были согнуты в локтях, с грохотом ударился об откидной бортик кузова. Часть развивавшегося на ветру полотна глухо билась о водительскую кабину. Солдат, из-за которого все это и случилось, отложил винтовку. Джеймса разбудил жесткий толчок приклада, а прямо в лицо Брайану смотрело дуло. Солдат бросился к боковине кузова и высунулся в полутьму. В это время Брайан осторожно протянул руку к винтовке. Встретившись глазами с Джеймсом, Брайан остановился. Джеймс медленно замотал головой. За силуэтом солдата пейзаж осветили одетые в белые поля. Для Брайана света оказалось более чем достаточно. Осмотр ландшафта был его профессией, и неважно, какое сейчас время суток. Вдалеке, на западе, на ровной местности обозначилась характерная серая вершина. Ее опознал бы даже зеленый штурман. Исполосованная роскошными виноградными террасами голая возвышенность, форпост Франции, связующее звено между Шварцвальдом и Вогезами, носящее помпезное название «Кайзерштуль», пропала вдалеке, подарив ему возможность понять, где они находятся. Над бортиком кузова проплывали верхушки деревьев. Брайан осторожно приподнялся на локтях. По дренажным каналам скользили мелкие фигуры, живая речь и высокие голоса. Детские зимние забавы и танцы на коньках на замерзших каналах. Один единственный проблеск реальности, и выражение лица войны изменилось. Давно ли детишки из Кентербери, среди них и Джеймс с Брайаном, согнув коленки и с ликующими воплями на полной скорости проносились под мостиками, соединявшими тропы для скота? Катание по льду. Наивное детское счастье. На следующем повороте Брайан потерял опору, а верхушки деревьев скрылись за брезентом и потным самодовольным лицом солдата. Когда паренек из СС наконец ухватился за полотнище, он протиснулся между двумя больными и до конца поездки не выпускал край ткани из рук. Над ногами Брайана, словно пара латунных гирь, болтались сапоги коротконогого, коренясь все сильнее и сильнее. Затем снова поднимались. Вскоре тяжело груженная машина, покачиваясь, проехала по посыпанной щебнем дороге и затарахтела, как будто собиралась на ту самую голую вершину. Здесь им предстояло подняться. В глушь. Они ехали еще час, а затем машина остановилась. Их уже ждали несколько человек в белом. Носилки Джеймса перенесли через край кузова, и друзья не успели даже пожать друг другу руки на прощание. Двое санитаров, поднявших носилки Брайана, поскользнулись и чуть было его не уронили. Перед ними открылась темная, пустая, засыпанная щебнем территория, окруженная узкой полоской засохших елей. Позади них возвышался плотный строй сосен, верхушки которых засыпало снегом. Такие защитят даже от сильных порывов ветра. Очертания расстилавшейся под ними долины растворялись в снежной дымке. Ни единый огонек не выдавал наличия людей внизу на обетованной земле. Насколько Брайан мог судить, Фрайбург остался к югу от них. Везли их в объезд. Двор частично скрывали деревья, высаженные для защиты от ветра. Растерянных пассажиров повели прочь от носилок. Они потащились за отдававшим приказы солдатам. Показался еще один грузовик. Задняя дверца открыта, кузов пустой. Вышедшая из него группа людей выстроилась чуть дальше, там, где виднелось несколько светлых трехэтажных зданий. На землю мягко ложился тусклый желтый свет из окон. Шумно выпуская теплый воздух, Брайан хрюкнул при виде красного креста на скате крыши. Несмотря на кучи мешков с песком, лежавшие вдоль стен через равные промежутки, решетки на окнах второго и третьего этажа и часовых с собаками, территория напоминала обычную больницу. С виду четырехугольные коробки казались лучше наскоро отремонтированных резервных госпиталей, куда все чаще направляли раненых из королевских военно-воздушных сил. «Не дай себя одурачить», — думал Брайан, шаг за шагом приближаясь к зданиям. Постепенно пациенты собрались с одной стороны двора. Пропуская носилки, всего там ждали человек 60-70. Где-то впереди санитар из несущих Джеймса попытался впихнуть на носилки руку, которую тот свесил от тряски. На фоне отражающего желтый свет льда Джеймс бесстрашно выставил два пальца, показав Брайану букву «Ви». С того места, где они выстроились, открывался вид на несколько желтых зданий, расположенных в шахматном порядке. Фундаменты двух довольно глубоко уходили в склон, а остальные находились на окруженной деревьями равнине. Она составляла большую часть территории. Над дикими кустарниками астралиста торчало несколько столбов. На них держалось стоящее перед утесами ограждение, проволочный забор, поблескивавший на морозе в свете немногочисленных фонарей. У ворот перед черным автомобилем со свастикой на дверце и флажками на передних крыльях в луче света что-то обсуждала небольшая группа офицеров. Один отделился от остальных и знаком подозвал к себе часовых с ближайшего здания. Выслушав, они взяли винтовки и побежали передать приказ. Оружие они подняли вверх, шинели развивались. На этот раз в строю носилки оказались первыми. Несколько апатично стоявших молчаливых фигур солдатам пришлось уводить при помощи угроз и тычков. За исключением сухого скрипа сотен ног, идущих по тонкому пушистому снегу, и отдаленного шума двигателей грузовиков, слышно было только учащающееся дыхание санитаров. Когда они прошли ближайшее здание, выяснилось, что оно стоит отдельно. Всего со своего места Брайан мог рассмотреть 9-10 зданий. Некоторые попарно связывали выкрашенные в белый цвет деревянные коридоры. К такому же комплексу, самому дальнему, они и направлялись. Если не брать в расчет одну единственную лампу на стене, слабо освещавшую вход, черное здание казалось абсолютно безжизненным. За дверь вышла медсестра в чепчике, поежилась на ветру и подала знак, чтобы строй шел за ней к деревянным баракам, расположенным слева от них. Санитары возмутились, но все же подчинились. Деревянные бараки оказались высокими одноэтажными зданиями с желтоватыми заиндевевшими окнами. Ставни и тяжелые занавески заслоняли свет с высоких столбов. Прямо за дверью в барак был зал, где вплотную друг к другу лежали десятки тонких полосатых матрасов. К стенам прикручены шведские стенки, с потолка свисают тускло светящие лампы и спортивные снаряды, бревна, кольца и трапеции. Дальняя стена спортзала пустая. Следующее здание вела отдельная дверь. Отхожим местом служили расставленные по залу 4 ведра. С той стороны, откуда они вошли, в небольших закутках, отгороженных полотном, стояли обыкновенные темные деревянные стулья. В середине зала санитары перекатили Брайана на матрас, засунули под него медкарту и исчезли вместе с носилками за спинами подошедших пациентов, даже не проверив, как их подопечный устроился. Поток вяло бредущих фигур с пустыми глазами вскоре иссяк. Джеймс лежал в паре матрасов от него и следил за теми, кто пришел последним. Когда все сели или растянулись на жестких постелях, медсестра хлопнула в ладоши и пошла вдоль рядов, снова и снова повторяя одну и ту же фразу. Брайан ее не понял, однако по растерянности остальных пациентов и их неловким попыткам раздеться сообразил, что всю одежду нужно сложить рядом с матрасом. Указания выполнили не все. Потребовалась грубоватая помощь санитаров, тихо комментирующих происходящее. Джеймс и Брайан тоже не отреагировали, но кто-то сорвал с них рубашки через голову. Даже уши запылали. Брайан с облегчением заметил, что платка Джилл на Джеймсе уже нет. Один из раздетых мужчин встал, безвольно повесив руки вдоль боков, и помочился на матрас и соседа. Тот лишь вяло перекатился на бок. Медсестра бросилась к нему, отвесила подзатыльник. Струя мочи тут же иссякла и повела к ведрам в дальнем конце зала. В этот момент Брайан поблагодарил судьбу за то, что несколько дней ничего не ел и не пил. Открылась дверь в заднее здание, и въехала тележка с одеялами. Простояла она долго. Пол в зале не был холодным, но из-за сквозняка от входной двери Брайан весь покрылся мурашками. Пытаясь согреться, он свернулся калачиком. Через какое-то время послышались стоны. Многие раздетые люди сильно тряслись. Две присматривавшие за ними медсестры раздраженно покачали головой и указали в сторону тележки. Значит, за одеялами надо идти самим. Пара сутулых худых мужчин, не стесняясь, перескочили матрасы и выхватили из кучи одеяла. Не вглядываясь, сверху они лежат или снизу. Остальные с места не сдвинулись, одурманенные с помутневшим рассудком. Так Брайан пролежал несколько часов. По мере того, как усиливался холод, все сильнее стучали зубы. Медсестры украдкой задремали и клевали носом на скамейках в глубине помещения. Они давно предоставили лежавших пациентов самим себе. В тусклом свете Брайан едва различил съежившееся тело Джеймса среди остальных. Однако торчавший из-под матраса кончик платка Джилл он разглядел. «Пусть он там и остается!» — взмолился он. И вдруг Джеймс резко вскочил и побежал к ведрам. Несколько секунд одно из них глухо звенело. Испражнялся Джеймс всего какое-то мгновение, но на некоторое время в неудобной позе его задержали испорченный желудок, выступивший пот и остатки мочи. Фыркнув, он пошарил вокруг ведра, но бумагу так и не нашел. Без дальнейших размышлений о гигиене Джеймс подбежал к тележке, схватил одеяло и проворно вернулся на свое место. «Идиот, что ж ты мне одеяло не взял?» — подумал Брайан, планируя последовать его примеру, и украдкой поглядывая на женщин в униформе, дремавших у торцевой стены. Но в итоге не стал. Чуть позже ночью громко хлопнула дверь со двора. Зажглись лампы на потолке, и помещение тут же наполнилось ослепляющим светом. Брайан лежал, не шевелясь. Солдаты СС решительно двинулись к паре укутанных одеялами мужчин. Затем наклонились к ним, взяли их медкарты и оторвали уголок первой страницы. Один из получивших такое клеймо лежал рядом с Джеймсом. Укрывавшее его тряпье оказалось одеялом Джеймса. Брайан засомневался, что сам он проявил бы подобную сообразительность. Джеймс намеренно взял только одно одеяло.